26. И еще одно письмо Кристоферу. Оно было начато 11 июля, но закончено только 15. 11 июля. Наконец-то я занялся маминой могилой. Мне бы хотелось сделать на ее могильной плите следующую надпись. Эдит Мэри Толкин, 1889-1971 год, запятая, Лутиен. Имя Лутиен значит для меня гораздо больше, чем бесчисленное множество любых других имен, ибо Эдит и была моей Лутиен, и знала об этом. И далее, 13 июля. Скажи, без утайки, что ты думаешь об этом добавлении? Я начал это письмо в глубоком потрясении, во власти сильного переживания и горя, и вновь на меня накатывает, иногда с возрастающей силой, ужасное чувство утраты. Я надеюсь, что никто из моих детей не сочтет использование имени Лутиен просто сентиментальной причудой. Как бы то ни было, с цитированием ласкательных прозвищ в некрологах, оно ни в какое сравнение не идет. Я в жизни никогда не называл Эдит Лутиен. Однако именно Эдит дала начало легенде, со временем ставшей центральной частью Сильмариллиона. Эта легенда пришла мне в голову на небольшой лесной полянке, заросшей болеоголовом, под Русом в Йоркшире. Там, в Йоркшире, я недолгое время командовал аванпостом Хамберского гарнизона в 1917 году. В те дни волосы у Эдит были черные, как вороново крыло. Кожа атласная, глаза сияли ярче, нежели когда-либо, и она умела петь и танцевать. Но теперь эта легенда исказилась. Я оставлен, и мне не дано просить перед неумолимым Мандосом. Сейчас я ничего более к сказанному не прибавлю, но со временем хотелось бы побеседовать с тобой. Похоже, я никогда не напишу своей упорядоченной биографии. Не в моем это характере. Я выражаю свои чувства в основном через предания и мифы. Но кто-нибудь близкий мне сердцем человек должен узнать все то, что записи не увековечивают, про ужасающие страдания нашего детства, от которых мы с Эдит спасали друг друга, но так и не смогли полностью исцелить раны, про страдания, что выпали на нашу долю уже после того, как мы полюбили друг друга. Все это, наверное, поможет простить или хотя бы понять те темные моменты и превратности, что порой портили нам жизнь, и объяснить, почему эти превратности не смогли затронуть самых глубин и омрачить воспоминания нашей юношеской любви. Ибо мы всегда, особенно оставшись одни, встречались на лесной поляне, и столько раз рука об руку уходили, спасаясь от тени неминуемой смерти вплоть до нашей последней разлуки. И еще письмо от 11 июля. Вчера побывал в Хэмпстеде. За мной прислали машину, и я отправился в огромное новое серо-белое здание, в котором расположены офисы и магазины Allen and Unwin. Явился я туда с официальным визитом и несколько оторопел, обнаружив, что все это предприятие со множеством отделов, от бухгалтерии до рассылки, занимается в основном моими произведениями. Меня ждал восторженный прием, плюс очень хороший ланч. И я побеседовал со всеми сотрудниками, начав с совета директоров и далее по убывающей. Бухгалтерия сообщила мне, что объемы продаж «Хоббита» взлетают до недосягаемых прежде вершин. Только что поступил огромный отдельный заказ на книгу «Властелин колец». Когда я не выказал в полной мере ожидаемого радостного удивления, мне мягко разъяснили, что отдельный заказ на 100 экземпляров прежде считался очень неплохим и сегодня считается таким для других книг. Но заказ на «Властелина колец» составил 6000 экземпляров. Примечание. Письмо Кристоферу Толкину. 11 июля 1972 года. Письма. Письмо 340-е. Конец примечания. И письмо к Марджори Инклдон, кузине. Колледж отнесся ко мне с исключительной добротой и великодушием. Мне дали чудесную квартиру с двумя просторными комнатами и ванной в одном из домов на Мертон-стрит. И тамошний смотритель, и его жена заботятся о моих домашних нуждах. Я проживаю здесь в качестве почетного члена колледжа, пользуясь всеми привилегиями такового, как, скажем, бесплатный ланч и ужин за общим столом, и при этом никаких обязанностей. Для них я, конечно, явление чисто декоративное. Часть людей здесь – действительные члены колледжа, профессора, занимающие долговременные посты, а остальные – студенты и преподаватели. Уровень знаний невероятно повысился с тех пор, как я был действительным членом колледжа. Они охватывают практически все отрасли науки, и почти все преподаватели, в разной степени, очень славные собеседники, хотя по большей части трудятся, не покладая рук, и вечно заняты. Все равно я чувствую себя ужасно одиноко и мечтаю о смене обстановки. Когда триместр заканчивается, то есть когда студенты разъезжаются, я остаюсь один в огромном доме. Смотритель далеко внизу, в цокольном этаже. А поскольку я личность приметная и меня вечно осаждают разные незваные гости, живу я за запертыми дверями. Разумеется, юридически я волен приезжать и уезжать, когда мне вздумается, однако в качестве члена совета колледжа я связан определенными обязательствами учтивости и благодарности за то, что был спасен из отчаянного положения. И одно из главных таких дел – это заседание всех членов совета перед началом триместра в октябре. В этом году 11 октября. Я уже заверил ректора, что непременно буду. Примечание. Письмо Марджери Инклден, 17 сентября 1972 года. Письмо 341. Конец примечания.